«Повторение — мать учения», — Эдвард хохотнул. «Тогда мы уже должны были достичь совершенства. Тебе за этот месяц хоть раз поспать удалось?» «А это генеральная репетиция», — напомнила я, «при том, что половина спектакля вообще не отработана. Некогда осторожничать». Я хотела рассмешить его, но Эдвард промолчал, замерев от неожиданного потрясения. Жидкое золото в его глазах, казалось, застыло тоже. Мысленно прокрутив свои последние слова еще раз, я поняла, что он в них услышал. «Белла», — прошептал он, — «не надо начинать по новой. Уговор есть уговор. Не знаю, трудно сосредоточиться, когда ты со мной вот так. Мысли путаются. Я не смогу себя сдерживать. А пострадаешь ты. Все будет в порядке. Белла. Шш. Я прильнула к нему с поцелуем, чтобы прогнать непрошенный страх. Все это я уже слышала. Эдварду не отвертеться от уговора. Тем более настояв, чтобы сперва я вышла за него замуж. На поцелуй он ответил, хотя явно старался не терять при этом головы. Тревога, вечная тревога. Как все изменится, когда исчезнет необходимость испытывать эту постоянную тревогу за меня? Он же не будет знать, куда деть освободившееся время. Придется завести новое хобби. «Дрожишь?» — спросил Эдвард. Я поняла, что он мне про температуру. «Нисколечко. И завтра не дрогну». «Точно? Не передумала? Еще не поздно». «Хочешь меня бросить?» Эдвард рассмеялся. «Всего лишь убедиться. Не надо делать того, в чем не уверена». «В тебе я уверена, а остальное переживу». Он замолчал, и я испугалась, что опять сморозила глупость. «Переживешь?» — тихо переспросил он. «Я не про свадьбу. Ее ты точно переживешь, несмотря на все страхи. А про то, что будет потом. А как же Рене? Как же Чарли?» Я вздохнула. «Мне будет их не хватать. Да, скучать я буду сильно, сильнее, чем они, но зачем подкидывать Эдварду лишние доводы? Анжела, Бен, Джессика, Майк. Да и друзей тоже», — улыбнулась я в темноте. «Особенно Майка. Ох, Майк, как же я без тебя!» Эдвард зарычал. Я рассмеялась, но тут же посерьезнела. «Мы все это уже столько раз проходили. Я знаю, что будет тяжело, но мне так нужно. Мне нужен ты, причем навсегда. Одной человеческой жизни мне мало. Остаться навеки 18-летней», — прошептал он. «Мечта любой нормальной женщины», — подразнила я. «Не меняться, не двигаться вперед». «В каком смысле?» Эдвард начал подбирать слова. «Помнишь, когда мы сообщили Чарли о предстоящей свадьбе, и он подумал, что ты беременна?» «Он тебя чуть не пристрелил», — со смехом вспомнила я. «Честное слово, на какую-то секунду он всерьез готов был в тебя пальнуть». Эдвард молчал. «Что? В чем дело?» «Просто как было бы здорово, если бы его подозрения оправдались». Я ахнула от изумления. «То есть, если бы это, в принципе, было возможно? Если бы мы могли? Мне больно, что ты этого лишишься». Мне понадобилась минута на раздумье. «Я знаю, на что иду». «Откуда тебе знать, Белла? Погляди на мою мать, на сестру. Эта жертва гораздо тяжелее, чем кажется». «Но ведь Эсми и Розали держатся, и держатся молодцом. Если когда-нибудь станет ясно, что дело плохо, поступим так же, как Эсми. Возьмем приемных». Эдвард вздохнул, и в его голосе послышалась ярость. «Так не должно быть. Я не хочу, чтобы ты шла на жертвы ради меня. Я хочу давать, а не отбирать. Не хочу лишать тебя будущего. Если бы ты осталась человеком...» Я прижала палец к его губам. «Ты мое будущее. И хватит, кончай хандрить. иначе я позову твоих братьев, чтобы они тебя забрали.